Глава 35. К счастью, до самого берега моря осада башни осталась единственным серьезным приключением. У берега, в общем-то, тоже не случилось ничего серьезного, но там мы перешли границу гибельных земель и следовало держать ухо востро. Ориентировались мы по карте Реннарта, весьма подробной и, как я убедился, в процессе точной. Там были подписаны все маломальски серьезные ориентиры, вроде двуглавой горы, например, и все это покрывала координатная сетка. По ней выходило, что пройти нам предполагалось около 120 километров. Недурно, если подумать. И по ней же стало понятно, почему колдуны Фарта не предложили идти через их город. Путь укорачивался ненамного, зато проходил через сердце гибельных земель, полная фантаров, треклятых икромов и прочей гадости. Впрочем, колдун, конечно, не знал о хижине и о том, что мы собирались идти именно туда для встречи группы департамента. Ну да и ладно. По пути Равена, наконец, сорвалась. Ее реплики так и остались лаконичными, зато частота вопросов взлетела до небес. Я рассказывал о своем мире, о своей культуре, о том, как нам живется и так далее. В конце концов, мы даже приступили к изучению русского языка. Равена здраво рассудила, что он ей пригодится. Ну вот. А я как-то даже и не думал об этом. Правда, с этим у нее возникли трудности. Девушка прежде никогда не слышала и не знала других языков, так что ей было тяжело запоминать новые слова и вообще вбить себе в голову, что у одного и того же понятия могут быть два совершенно разных наименования. Еще хуже было с грамматикой. Правильные конструкции языка Анора теперь играли против его носителей. Основы, впрочем, она кое-как поняла, и когда мы подошли к берегу, даже могла сказать: «Меня зовут Равена, и я люблю Артема». Для начала этого хватит. Горы полого опускались по мере приближения к морю и уже в полукилометре от берега превратились в холмы с торчащими кое-где жилами мрамора. Дальше они врезались в воду и опускались вниз, образовав мыс с крутыми берегами, так что здесь пришлось поднапрячься и поискать тропы, сначала ведущие вверх, потом вниз. С другой стороны располагалась длинная лента восхитительно белого пляжа, и в другое время я бы с удовольствием искупался. Но солить лишний раз кожу не хотелось, да и кто знает, что там может водиться в этой воде. Один из разломов лежал прямо над водой далеко к востоку отсюда, так что сыпавшиеся из него существа оказывались в воде. И оттуда он тоже вел из водоема. Просто джекпот для аборигенов. Сами разломы, как рассказал Реннард, образовались очень давно, и, скорее всего, это последствия катаклизма. Ясно было одно — цивилизация здесь медленно, но верно умирает. Это сказал рогатый колдун Фарта, это подтвердил Реннард. Так что стоило, если не поторопиться, то хотя бы постараться сделать работу. В конце концов, это в моих интересах. Переход не ознаменовался ничем. Зеленые пышные деревья не сменились черными скрученными растениями-мутантами, погода не испортилась, короче, не случилось вообще ничего. Скучно. Хотя я был бы рад, если бы эта скука продлилась весь наш путь до самого конца. Дальше Равена завернула вправо, поднимаясь на холм и проигнорировав темнеющий вдали лес. Я, ни о чем не спрашивая, пошел следом, но недолго. Через полчаса не утерпел и все-таки спросил: «Почему сюда?» Ответ был очень простым. Этим путем я собиралась бежать из Фарта. Ну да, не поспоришь. Однако потаенная мудрость Равены стала ясна на следующий день, когда мы продвинулись километров на 40 к юго-востоку и поднялись еще выше. Оказалось, что берег буквально заполняли чудовищно разросшиеся заросли непонятно чего. То, что показалось мне нормальными деревьями, оказалось какими-то папоротниками, которые сплетались у земли в единую зеленую стену хуже джунглей. С мачете мы бы смогли через него продраться, но опять-таки, кто знает, что может водиться в этом зеленом лабиринте. Крупных тварей, конечно, там не встретишь, но я хорошо знал, что маленьких тоже не стоит недооценивать. Чревато. А на востоке за озером лежал мертвый город. Естественно, он целиком был построен из мрамора, и если Вунта дома складывали из грубо обтесанных блоков и выглядело все это, скажем так, не слишком презентабельно, то здесь потрудились на совесть. Шикарные виллы, правда, с провалившимися крышами, бассейны, фонтаны, залитые дождевой водой, какие-то башенки наподобие минаретов. В общем, вид отсюда открывался отличный. Не хватало только бинокля. Никакого движения в городе видно не было, и я даже засомневался, а насколько правдивы рассказы о нем. С другой стороны, наверняка в основном людей тут убивают не животные, а обелиски и смертельные валуны, вроде того, на болоте. За исключением леса, местность тут ничем не отличалась от равнин возле моей хижины и таких же с той стороны гор, и никаких опасных тварей мы тут тоже не встретили. Зато в какой-то момент вдруг вспыхнул висящий на шее Равены амулет, загорелся синим светом и медленно погас, затухая. Мы остановились, дожидаясь новой вспышки, но через пару минут я сдался и махнул рукой, призывая подругу идти дальше. Мы вышли на старую заросшую дорогу. Я наблюдал ее уходящей к северу в заброшенном порту, но тогда так и не рискнул пройти по ней. Кто-то очень трудолюбивый потрудился вымостить путь камнями, да так плотно и старательно, что даже спустя сотни лет лишь редкие травинки с трудом пробивались между булыжниками. Дорога вела прямо в город, и стоит отметить, что никаких стен вокруг него не было. Древним жителям острова явно не от кого было защищаться. Хотя тогда встает вопрос, на кой черт им смерть камни? В общем, за неимением лучшего варианта мы отправились прямо по дороге. Надо сказать, ощущения были интересные. После 4 с лишним месяцев ходьбы по лесам я едва ли не впервые ступил на по-настоящему твердую поверхность. Конечно, были мраморные полы Вунта, были площади в порту, но это все не то. Здесь же прямо шоссе по местным меркам. Ширины в дороге было никак не меньше 3 метров. Город начинался внезапно. Вот лежит земля, а вот уже в ряд идут целые улицы. Никаких тебе новостроек многоэтажек, монументально возвышающихся над пустырями, никаких хуторов и пригородов. Зато на входе стоял огромный обелиск, усеянный знакомыми уже письменами. И по спине у меня поползли мурашки. А ну как антимагия вдруг возьмет, да и откажет. «Не отходи ни на шаг», — сказал я Равене. «Кто знает, на какое расстояние срабатывает мой дар». Она только кивнула. Ну, логично, глупо было ждать хоть слова в ответ. Обелиск прошли без приключений, хотя волосы и вставали дыбом при каждом шаге. Я, конечно, уже пережил немало приключений, закалился духом. Даже поубивать немало народу успел, аж 3, причем одного по обоюдному согласию. Но эта молчаливая магия попросту пугала. Да что там, я даже не знал, наверняка убивает обелиск или нет. Это как идти в противогазе, видеть вокруг травку и цветочки и размышлять, есть ли ядовитый газ в атмосфере или нет. Можно снять противогаз и вдохнуть полной грудью? Или все-таки не стоит? Разница тут только в том, что противогаз прирос к лицу. Так или иначе, обелиск никак не отозвался на вторжение, зато в городе амулет Равены начал мигать чаще, чуть ли не раз в минуту. Мы явно приближались к разлому, вот только найти его среди этих грёбаных улиц — задачка еще та. Никакими дворами в современном понимании тут и не пахло. Были небольшие дворики, огороженные мраморными стенами, несколько широченных прямых улиц, от которых отходили более мелкие, и в сущности все. Везде сплошняком стояли белые дома со скругленными углами, а между ними — узенькие проходы. Куча мрамора, лишенная жизни. Даже торчавшие на крышах статуи не радовали глаз. Тут встал вопрос, а что же делать дальше? Играть здесь в холодно-горячо самоубийство. Пусть даже до сих пор мертвый город никак не оправдывал зловещие легенды, в любой момент это могло измениться. Я отводил на поиски разлома 1 день, но теперь, оказавшись здесь, хотел уйти как можно быстрее. Ведь что может быть проще? Найти грёбаный разлом, перенастроить его с помощью инструкции, данной Реннартом, и набора каких-то палочек с разными символами, забросить туда письма, желательно с интервалом хотя бы в минуту, и ретироваться. Легко сказать, блин. В конце концов, взвесив все «за» и «против», мы принялись за упомянутую выше игру. Выглядело это так. Я оставлял Равену в безопасном месте, отходил чуть дальше и изучал улицу на предмет наличия смерть камней или обелисков, тщательно прислушиваясь к ощущениям и стараясь не пропустить ничего, что могло бы повредить моей новой девушке. Затем ко мне подходила Равена, я делал пару шагов в сторону, и мы оба смотрели куда надо. Равена на амулет, а я на восхитительную грудь, которую так эротично облегала туника. Ну и на амулет тоже. Колдунское устройство вполне нормально работало уже в метре от меня. Надеюсь, на таком расстоянии убийственная магия здешних ловушек еще не активна. Но лучше 100 раз прослыть занудой-перестраховщиком, чем 1 раз мертвым героем. и я упорно продолжал придерживаться выбранной стратегии. Еще очень не хватало карты города. Ведь как просто все в какой-нибудь игрушке. Бегаешь по локации, а компьютер любезно показывает твое местоположение. Заблудиться невозможно, халявный GPS. Здесь же не было даже карты обычной, бумажной, и города мы не знали. Так что я ругал себя последними словами за то, что не додумался нарисовать общую схему, когда любовался видом с горы. Хорошо, хоть по словам рогатого колдуна, амулет реагировал только на разломы туда, но не сюда. А то вообще туго было бы. Кстати, оттуда. Раз амулет мигает, выходит, такие проходы все же есть. Зря Реннард сомневался. Только куда они ведут? И не проваливаются ли твари на ту же землю? Шатались мы так часа три, прежде чем я решил окончательно, что нужно менять подход. Для начала я достал блокнот погибшей учительницы, вооружился карандашом и набросал приблизительную карту окрестностей. Основные улицы и ориентиры, стараясь при этом соблюдать хотя бы подобие пропорции масштаба. Затем мы снова обошли квартал, но теперь я отмечал на карте точки замеров и частоту мигания, которую засекал по секундомеру. Ну а дальше дело техники. Определив градиент поля, пусть и очень приблизительно, найти предполагаемое положение максимума не составило труда. И, понятное дело, максимум этот оказался в самой глубине квартала. Пришлось свернуть с широкой главной улицы и углубиться в этот мраморный лабиринт, каждые несколько шагов останавливаясь и вслушиваясь в тишину. Ожидал я чего угодно — фантаров, экромов, чудо в перьях и сасквача на пару с Василиском, но город по-прежнему молчал. Это нервировало, так что я даже поделился ощущением с Равеной. Она подтвердила, что чувствует себя неуютно, но подходила к вопросу гораздо практичней. Нет никого и ладно, лучше бы никого и не было. Волей-неволей пришлось с ней согласиться, хотя по спине и пробегали нехорошие мурашки. Амулет мигал все чаще. «Как там, — говорил колдун, — в два раза быстрее биения моего сердца?» Я не замерял, но по ощущениям мы были уже близко. А когда вышли на очередной узенький перекресток, я убедился, что рогатый не врал. Во дворе ближайшего дома действительно был разлом. Его трудно описать. Больше всего это было похоже на... даже не знаю, на огромную линзу, искажавшую пространство за ней, будто воздух над костром, только гораздо сильнее. Я взглянул на амулет. Тот мерцал с такой частотой, что вспышки сливались в единый огонек. «Это здесь?» — спросила Равена. «Да, твой выход. Обожди, я проверю». Дом оказался лишен ловушек, если только никто не додумался зачаровать стоявшую посреди выложенного разноцветной плиткой дворика мраморную статую, обнаженную девушку, гладящую лань. Разлом начинался буквально в шаге от задницы лани, но, по счастью, не затягивал в себя неосторожных путников. Надо было крепко постараться, чтобы пройти сквозь него. А если энергии не хватит, как рассказывал Реннард, то и вовсе распополамить может. Как в садистских стишках. Ноги уехали, попа осталась. Короче говоря, близко соваться к нему не стоило. Вот письма закинуть — это да, за этим мы и пришли. Но прежде по плану следовало настроить портал на землю. Тут-то и скрывалась самая мякотка. Сотрудники нашего департамента использовали для этой процедуры электронный прибор, который считывал частоты и с помощью какого-то колдунского воздействия мог слегка их подкорректировать в нужную сторону. Распределение дискретное, ты попадешь либо в один мир, либо в другой, между двумя не размажет. Хотя, может, и такие случаи были, черт его знает. Так или иначе, у нас этих устройств не было. Зато был Реннард, который во время работы в своей конторе использовал приборы на вроде арифмометра, то бишь механические, и хорошо знал их устройства. В конце концов, это была его работа. Помнил он и диапазоны частот основных населенных миров в окрестностях своего собственного, в том числе и Земли, и без дела все эти годы не сидел. Поэтому теперь Равена достала из рюкзака грубое устройство в виде деревянного ящичка с какими-то камешками на шампурах, каменным же магическим аккумулятором и еще чем-то, я не вникал. Реннард постарался обучить всех трех сестер работать с ним, вдобавок рядом со мной эта штука затухала, так что вопрос, а кто отправит письма, не возникло даже в зародыше. Вот Равена и занялась делом, пока я стоял и, крепко сжимая арбалет, искал вокруг хоть какое-то движение. Девушка бодро щелкала камнями, что-то крутила, делала паузы, а разлом недовольно колыхался. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она наконец оторвалась от этого колдовского абака и сказала: «Готово». Разлом теперь дергался как припадочный. Направленный на него деревянный приклад устройства, точнее то, что я поначалу принял за приклад, светился знакомым голубоватым светом. Точно так же светились заряженные магией камни, которые я видел в музеях. Искушение было велико. Ведь, как говорил Реннард, в среднем проход может пропустить человека, а расширяется или сужается он только в определенные часы, и шанс, что я останусь невредимым, достаточно высок. Просто шагнуть вперед, и я дома. Пусть даже в какой-нибудь Америке или Австралии, но дома. Оттуда уже как-нибудь найду дорогу домой. Все равно это земля. И хотя чертенок на левом плече страстно уговаривал меня воспользоваться оказией, ангел на правом с легкостью победил его. Я в этом мире теперь не один. Уйти означало предать Реннарда, без которого ничего не вышло бы. И еще это означало предать Равену. Поступок, на который я не был способен в принципе. Никак. Вообще. Поэтому я даже не испытывал сожаления, глядя, как она размеренно, с долгими паузами, швыряет в пространственный вихрь свитки письма. Те вытягивались, искажались, утекали в разлом, как будто над ними издевался в стельку пьяный фотошопер. Ничего подобного в жизни я не видел, разве только в кино. Равена отправляла 12-е письмо, когда откуда-то из лабиринта улиц погибшего города донесся шорох. Среагировал я мгновенно. Развернулся, вспомнив про обязанности часового, окинул взглядом то узкое пространство, которое открывалось вокруг. Но в единственной узкой улочке, которая простреливалась отсюда насквозь, было пусто. Неведомый противник копошился где-то сбоку. Кто-то стиснул мое плечо. Это была Равена, и все равно от неожиданности я едва не нажал на спуск. Она приложила палец к губам. «Ну еще бы, тут не поспоришь». Но оставаться в доме было глупо, что я и показал, тыча пальцем то в нас, то на улицу. Уже не заботясь о выдержке пауз, мы выбросили оставшиеся письма в разлом и, озираясь, скользнули в соседний дом. Если придется драться, лучше уж делать это подальше от опасного портала. Конечно, было бы неплохо запихнуть туда шуршащего где-то рядом врага, но это из разряда мечты. Мы не в компьютерной игре. Так что мы пробежали сквозь просторную столовую с порнографической мозаикой на стене и забились в какой-то чулан с единственным окном и входом. Мебели тут не было, так что о предназначении комнаты можно было только гадать. Арбалет давно был готов к бою, оба входа в столовую отлично простреливались. Если тварь найдет нас по запаху, ей так или иначе придется показаться в дверях. А значит, как минимум две тяжелые раны ей обеспечены. По крайней мере, я надеялся на это. Сильно мешал мраморный стол, стоявший посреди зала. Его никто не удосужился вытащить или хотя бы разбить. «Проклятые мародеры», — думал я, обливаясь холодным потом и не сводя глаз с залитого красноватым закатным светом дверного проема. В доме не было ни посуды, ни деревянной утвари, ни вообще чего-то, кроме мраморной мебели. То ли постаралось время, то ли все же разграбили. Но стол эти уроды так и не тронули. На улице зацокали когти. Остановились, кто-то шумно втянул в воздух, всхрапнул, как лошадь. Почуял или нет? Я бросил осторожный взгляд на Равену. Та была напряжена, но собрана. И никаких признаков гипноза. Значит, с той стороны копошится не Фонтар? Но кто тогда? Я поймал себя на мысли, что так и не удосужился расспросить Реннарда или сестер про местный бестиарий. Ну не идиот ли? Снова цоканье когтей и шуршащий звук. Некто завернул за угол дома, проигнорировав дверь. Я позволил себе облегченно выдохнуть. Адреналина и так хватало, нужно было разрядиться. Все-таки я не крутой спецназер, хоть и заматерел за последние несколько месяцев. Одно дело ощущать себя в относительной безопасности на дереве, под защитой стены высоты, и совсем другое вот как сейчас. Стоит твари заглянуть в столовую, и она нас заметит. Можно, правда, уползти чуть дальше в чулан, чтобы нас не было видно из столовой. Но если чудище заползет и сюда, будет очень нехорошо. Поэтому мы сидели и ждали, до боли в руках сжимая оружие. Остановит ли чудище две стрелы? Остановит ли его копья, ныне прислоненные к стене рядом с нами? Позиция удобна для обороны, но не прорвет ли он ее? И еще куча вопросов, на которые не было ответа. Оставалось только ждать. Я уже начал поливать тварь отборным матом, в мыслях, разумеется, когда монстр, наконец, решил явить себя. Треугольная плоская башка сунулась в столовую и мы с Равеной, не сговариваясь, почти одновременно спустили тетивы. Эффект был потрясающий, звук пробиваемой плоти отозвался музыкой, а какое действие оказал уходящий куда-то адреналин, я даже описать не могу. В голове будто взорвался фонтан. Наконец-то! Тварь обмякла, получив два наконечника в голову, и секунд 10 мы сидели неподвижно, разглядывая ее. Потом Равена сказала: «Это Латанан, он травоядный». Пожалуй, я опущу описание эмоций, которые испытал после этой фразы. Глава 36. Латанан оказался двухметровым в длину перьевым динозавром, похожим на шипящего, только куда более кряжестым и тяжелым. Как объяснила Равена, иногда они забредали клина, но чаще паслись в гибельных землях, отбиваясь от фантаров, экромов и прочих тварей. Суровые законы экологии прекрасно действовали и в этом мире тоже. Солнце, однако, уже клонилось к закату, и все острее вставал вопрос ночлега. Нормальных деревьев поблизости не наблюдалось, я имею в виду таких, где можно было бы влезть повыше и нормально провести ночь. Так, чахлые кустики не выше 3 метров. Были даже остатки древнего сада, где хаотично росли раскидистые клюквы, но и они не смогли бы послужить укрытием на ночь. Ночевать же на земле не хотелось от слова совсем. Собственно, в гибельных землях я еще ни разу так не делал, слишком уж часто ко мне приходил шипящий. А здесь это и вовсе смерти подобно. Сейчас безобидный Латанан, а что будет потом? Однако вариантов больше не оставалось, так что в конце концов мы перешли в соседний квартал, где порталов вроде бы не было. Дом выбрали побольше, с обилием внутренних комнат. Правда, проклятые островитяне строили свои мраморные халупы на редкость удобно для гостей, с кучей открытых террас, проходных залов, внутренних двориков и тому подобных вещей, так что пришлось постараться, чтобы найти подходящий. Равена предложила переночевать на крыше, но после обдумывания мы отказались от этой идеи. Большинство местных домов были двухэтажными особняками, и на крышу можно было легко забраться с любого балкона. Конечно, фонтары не отличались навыками паркура, но кто знает, какая еще гадость может здесь водиться. В общем, в конце концов мы зашли на 2-й этаж одной из вилл и нашли там отличную укромную комнатку, где еще сохранилась задубевшая до каменного состояния старая дверь. Петли, правда, прогнили, так что ее пришлось ставить вручную. Зато в результате получилось отличное убежище, которое, видимо, служило прежнему хозяину в похожих целях. Потускневшие от времени изображения на стенах говорили сами за себя. «Древние знали толк в любви», — сказала Равена, изучая одну из стен. Реннард снабдил нас парой колдовских фонариков. Источавшего мягкий белый свет шарика хватало на пару часов, а учитывая, что окон в комнате не было, без них нам было не обойтись. Но если я не терял времени зря и готовил нам спальное место, то Равену явно заинтересовали эротические фантазии предков. Что и говорить, судя по рисункам, толк они действительно знали. «Не сомневаюсь», — откликнулся я, раскатывая спальный мешок. «Тебе нравится?» «Ну, я и не думала, что для этого есть столько разных позиций». Благодаря Насте я разбирался в предмете куда лучше моей подруги, но мудро придержал эти мысли при себе. Вместо этого я сказал: «Мы их обязательно опробуем, но не сейчас. Ложись». «Да, здесь не место и не время», — согласилась Равена, опуская руку с фонариком. «Если нас застигнут во время любви, будет неудобно, это точно». Подобное, наверное, даже хуже, чем классическая ситуация: муж внезапно вернулся из командировки. У мужа хотя бы нет длинных острых зубов, и он не попытается оторвать любовнику голову. Ну, в реальности, а не фигурально выражаясь. Как-то так. На этой ноте мы легли спать.